Если рассуждать здраво, — думал Флар, — главным во всей этой истории было не нападение на Фнора. Основным был вопрос о нарушении двух важнейших законов Вейра, настолько серьезных и прочно укоренившихся в сознании каждого всадника, что приступить их казалось невозможным. Всадник не должен допускать, чтобы зеленая самка или золотая королева покидали Вейр накануне брачного полета. То, что зеленая, жевавшая огненный камень, была стерильна, не играло никакой роли. Ее эмоции могли завести даже самых пассивных самцов. И некоторые зелено-коричневые пары в период спаривания были не менее шумными, чем бронзово-золотые. Стада на пастбищах разбегались в панике, а птицы и цепи впадали в настоящую истерику. Люди тоже испытывали возбуждение, что иногда приводило к неприятным последствиям для молодых холдеров. Всадников драконьи свадьбы не беспокоили. В Вейрах давно привыкли не сдерживать сексуальное влечение. Однако ради спокойствия холдов никто не стал бы выпускать своего дракона из Вейра в таком состоянии. И хотя Флар не задумывался над этим, второе ограничение с неизбежностью вытекало из первого. С момента, когда всаднику разрешалось путешествовать в промежутке, что считалось признаком зрелости, ему следовало избегать столкновений, особенно с тех пор, как поединки стали распространенным обычаем в холдах и мастерских. Все разногласия между всадниками разрешались только в рукопашных схватках без оружия, происходивших под наблюдением строгих судей. Если человек погибал, его дракон навсегда уходил в ледяную тьму промежутка, что грозило остальным зверям сильнейшим стрессом. Когда всадник был серьезно ранен или надолго терял сознание, его дракон впадал в неистовство и становился неуправляемым. Поэтому поединки с оружием, которые могли повлечь ранение или смерть всадника, находились под абсолютным запретом. Итак, человек из Форт-Вейра нарушил оба закона, причем умышленно, судя по свидетельству Терри и остальных кузнецов. Флар не испытывал удовлетворения от того, что провинившийся всадник был обитателем форта. Хотя из-за этого трон, часто критиковавший недостаточную приверженность Бендена старинным традициям, угодил в незавидное положение. Обычно Флар пытался доказать, что его новации не затрагивают духа законов Вейра. И тем не менее, пятеро предводителей древних категорически отклоняли любое его предложение. Трон отличался особенной активностью. Он постоянно бубнил о неподобающем поведении современных холдеров и ремесленников, невыносимо дерзком, вернее, лишенным былого раболепия, мысленно поправился Флар. Несравнимым с покорностью пернитов далекого прошлого. «Интересно посмотреть», — размышлял предводитель Бендена, «как трон, такой страстный хранитель традиций, объяснит действия своих всадников, ведь сейчас они обвиняются в гораздо более серьезном нарушении законов Фейра, чем все нововведения Флара вместе взятые». 8 оборотов назад здравый смысл продиктовал ему политику открытых дверей. В Бендене было недостаточно мальчиков подходящего возраста, поэтому он стал набирать ребят для обряда запечатления в холдах и мастерских. Если бы древние разрешили своим королевам свободно летать с бронзовыми из других вейров, кладки у них стали бы такими же обильными, как в Бендене. Однако Флар мог понять их чувства. Бронзовые драконы Бендена и Южного были крупнее, чем большинство бронзовых из старых вейров. Следовательно, королевы отдали бы предпочтение им, но во имя первого яйца. Предложение Флара не относилось к старшим королевам. Он вовсе не собирался бросать вызов предводителям древних и посягать на их власть. Просто свежая кровь позволила бы улучшить породу драконов. А разве это не выгодно для всех вейров? А приглашение холдеров на обряд запечатления? Это оказалось важным дипломатическим ходом. Не было пернита, который не лелеял бы мечту запечатлеть дракона. Каждый жаждал связать свою жизнь с одним из этих огромных зверей, обрести доброго друга, вызывающего любовь и восхищение, во мгновение ока пересекать на его спине перн. Каждый надеялся, став всадником, никогда не испытывать одиночества.